Рекрут. У меня перед глазами стояли жуки, и я дурно спала. Мне снилось гигантское чешуйчатое чудовище, которое росло как на дрожжах и готовилось прыгнуть на меня. Распахнув ужасающие челюсти, оно хищно заревело, и я с криком проснулась. Это оказался будильник. Дрожа от ужаса, я огляделась, но никаких насекомых вокруг не было. Я раздвинула занавески и осмотрела комнату. Ничего. Я не могу туда вернуться. Это слишком ужасно. К завтраку я спустилась бледная, с опухшими глазами и вяло ковыряла свои хлопья за большим кухонным столом. «Да что с тобой?» — требовательно спросила Трикси. «Я-то думала, что ты 80-летнего старика навещаешь. Или это был 18-летний старик?» «Да замолчи ты!» — огрызнулась я и рассказала девушкам о насекомых. Они в ужасе заахали, а Трикси, самая эмоциональная из всех, пригрозила придушить меня, если услышит еще хоть слово. Синтия смотрела на меня с сочувствием, а Чами воскликнула. «Иосафат великий, просто кошмар! И что ты сделала?» В этот момент откуда-то из-за котла раздался странный звук — бульканье, словно один из клапанов дал течь. Мы совсем забыли про Фреда, нашего истопника и разнорабочего, который как раз возился в зале. Бульканье стало громче и завершилось свистящим всхлипом. Мне показалось, что Фред разделяет мой страх и сочувствует мне. Или нет? Он набрал в грудь воздуха, запрокинул голову и расхохотался. Из глаз его потекли слезы. Он закашлялся и выронил окурок, который отлетел на несколько футов. Согнувшись в три погибели, он так и затрясся от хохота, после чего вытащил из кармана замусоленный платок, промокнул глаза и высморкался. «Вы меня когда-нибудь в гроб вгоните, ей-богу, боже правый! Да я же не сдержусь, коли еще что-то такое услышу! Старухе своей расскажу, вот она посмеется, штаны, небось, намочит. Любит повеселиться старушка моя, только вот воду уже совсем не держит». Я была оскорблена. Подобная реакция показалась мне совершенно неуместной. Увидев мое лицо, Фред вновь принялся булькать и кашлять. «Столько шума из-за пары жучков!» — воскликнул он, когда снова обрел дар речи. «Не пары, а добрые тысячи!» — возразила я возмущенно. «Иосафат великий, просто кошмар! И что ты сделала?» — передразнил он Чами. Та залилась краской. Большинство кокни посмеивались над акцентом Чами, но раньше Фред такого себе не позволял. Она, очевидно, расстроилась, и мне стало за нее обидно. «Ничего не сделала», — отрезала я. «В любом случае, это не ваше дело, и можете поверить, это действительно был кошмар». Он вновь согнулся от хохота. «Ладно, ладно, мисс Кошмар, не волнуйтесь так. Извините уж, что не напугался, а я видел слишком много жуков, чтобы их теперь бояться». В этот момент в кухню вошли сестры и спросили, что происходит. Я в подробностях описала происходящее, упирая на то, что из-за полчищ насекомых всю ночь не могла заснуть и преувеличила разве что самую малость. Впрочем, сочувствия я от них не дождалась. Сестра Евангелина хмыкнула. «Естественно, многие дома так и кишат жуками. Странно, что их раньше не замечали. Не пугайтесь, они вас не тронут». «Я как-то ночью принимала роды при свете газовой лампы», — добавила сестра Бернадет. «На стене над кроватью висела калильная сетка. Так вокруг нее был черный круг в точности, как вы описали. Прямо над головой уроженицы». Сестра Джулианна меж тем зажимала себе рот, видимо, чтобы не рассмеяться, особенно когда Фред стал ей подмигивать. «Мы все пугаемся, когда первый раз сталкиваемся с подобным», — сказала она. — Поймите, эти насекомые живут в зданиях, люди их не интересуют. Опасно то, что они переносят тиф. Но поскольку здесь не было вспышек инфекции с 1930-х годов, думаю, вам нечего бояться. И вам, безусловно, придется вернуться в ту квартиру сегодня же утром, чтобы перевязать язвы мистера Коллета». С этими словами она вышла из кухни и отправилась заниматься своими утренними обязанностями. Я впилась ногтями в ладони и сжала зубы. Честно говоря, я надеялась, что мне разрешат не возвращаться к мистеру Коллету. Если бы ему сказали, что вместо меня теперь будет приходить другая медсестра, ему пришлось бы согласиться. Что же делать? Ничего. Твердости в сестре Джулиане было не меньше, чем праведности, и выбора у меня не оставалось. Следовало взять себя в руки. «Пойдем», — шепнула мне Синтия. «Выйдем в приемную подальше от Фреда». Ее нежный голос действовал на меня успокаивающе, но вот к содержанию ее речи я оказалась не готова. «Хватит! Тебе же не свойственно так себя накручивать. Если насекомые живут во всех зданиях, значит, мы постоянно с ними сталкиваемся. Просто не замечаем. Не видишь их, так и не думай о них. Давай, выброси это из головы. Может, ты их вообще больше не встретишь». Я понимала, что Синтия права. Ее мягкая улыбка чудесным образом расставила все по своим местам. Мы со смехом вытащили велосипеды и принялись накачивать шины. Обходы всегда помогали нам проветриться. Мистер Коллет открыл мне дверь с радостной улыбкой. «Добро пожаловать, дорогая моя! Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Я давно не был так счастлив, как вчера». Я не стала говорить, что полночи не могла заснуть, но задумалась, что было бы, если б я не пришла. Он бы наверняка что-то заподозрил и стал бы во всем винить себя. Больно было представить, как бы он страдал. Снимая повязку, я заметила. Состояние улучшилось. Почему вы раньше не лечили свои язвы? Ну, мне не хотелось никого беспокоить. Они у меня уже много лет, и я сам неплохо справлялся. А потом пошел как-то к врачу насчет зрения, а он заметил, что я хромаю, и попросил показать ноги. Ну и устроил так, чтобы сестры меня навещали. Я и не искал лечения. Не знал, что все так плохо. Это были худшие язвы, что мне доводилось видеть, а он считал, что они недостаточно плохи, чтобы их лечить. Я спросила, откуда они взялись. Ранило во время войны. Вроде бы все зажило нормально, но слабость чувствовалась. А потом началось. Сначала маленькие язвочки, потом побольше. Но грех жаловаться. Почти всю жизнь ноги служили мне верно. Такие мелочи всегда приходят с возрастом. «Мелочи», — подумала я. «Сложно назвать такие язвы мелочами». Услышав про ранение, я вспомнила про рекрута, о котором совсем позабыла, увидев жуков. «Вчера вечером вы обещали поведать мне, как встретили рекрута». Он поудобнее устроился в кресле. Тем утром он начал рассказывать мне историю, продолжение которой я слушала в последующие визиты, зачастую за бокалом хереса по вечерам. «Мне было 15, почти 16, и если бы этого не произошло, то я бы наверняка пошел по скользкой дорожке. Работы не было, и я как раз встретил одного парня, который ничем не гнушался. Он всегда был при деньгах. Младше меня, но куда сметливее. Мы сошлись. Не стану рассказывать, что мы творили, я этим не горжусь. Как-то раз он предложил пойти в Вест-Энд, где наживы было побольше. Я там раньше никогда не был. Помню, как меня поразили огромные здания, шикарные улицы, экипажи, нарядно одетые леди и джентльмены. Мы болтались на Трафальгарской площади. Глаза у меня так и лезли на лоб, особенно при виде солдат в алых камзолах и черных брюках. Один из них подошел к нам. Мне очень польстило, что он хочет с нами заговорить. Он со смешком выпустил клуб дыма. Мне казалось, что это особая честь, Я не знал, что они каждый божий день охотились на пареньков вроде меня. Ну что ж, молодой человек, он обращался ко мне, а не к моему другу. Неужто вам в такой погожий денек нечем заняться? Предполагаю, что я пожал плечами и глупо улыбнулся. А вы видали когда-нибудь солдата без дела? Я не видал, но, сказать по правде, солдаты мне вообще раньше не встречались. И теперь я был совершенно потрясен, что меня удостоили разговором. Такая выдающаяся фигура вдруг решила обратить внимание на меня. Потом он спросил у меня, что я ел на завтрак. Я ответил, что ничего. «Ничего?» — вскричал он. «Ничего! Да я ничего подобного в жизни не слышал. Вы что, правда сказали ничего?» Я кивнул. «Неудивительно, что вы такой тощий, простите уж мне такую фамильярность, но сами понимаете, такие вещи сразу заметны. Взгляните-ка на меня». Он любовно похлопал себя по брюшку. «Бекон, печень, студень, свежие яйца и грибы, и хлеб с подливой сколько влезет, и пиво, ежели вы из тех, кто пьет пиво на завтрак, или же кофе и чай со свежими сливками и барбадосским сахаром. Вот какой завтрак нужен мужчине, а вы говорите ничего. Это невероятно, невероятно». Он потряс головой, будто и вправду его это потрясло. «Ну ладно, молодой человек, пойдемте со мной. У моего друга тут неподалеку пивная, так он из любезности ко мне найдет, чем вас накормить. У него доброе сердце, и когда я ему скажу, что моему приятелю, если вы позволите мне так вас называть, нечем было позавтракать, он наверняка дрогнет. А ты отойди!» Бросил он моему товарищу, который шагнул к нам при упоминании завтрака. Солдат приобнял меня за плечи и повел в пивную. Внутри было темно и накурено. Войдя с залитой солнцем улицы, сложно было что-то разглядеть. Солдат отвел меня к столу и усадил. «Бил!» — заревел он. «Бил! Что ж теперь весь день пинту портера ждать? Живее!» Из темноты показалась массивная откормленная фигура хозяина. «Пинту твоего лучшего для меня, а другу моему...» «Господи, прости, я ведь имени твоего не знаю, а мне с тобой так легко, точно мы всю жизнь знакомы. Меня зовут Джо Коллет». «Джо! Вот это совпадение! Моего младшего брата зовут Джо! Такой же рослый красавец, как и ты!» «Хороший он парень, такой шутник! Помнишь, как мы тут дурачились с Джо, а, Билл? Вот деньки-то были! Он теперь командует в драгунском гвардейском полку, у него и слуга есть, и экипаж, и денег гора! Ну, тут уж я увлекся!» «Так, Билл, мой юный товарищ Джо малость устал и, к несчастью, пропустил завтрак». Хозяин был удивлен. «Пропустил завтрак? Мужчине никак нельзя пропускать завтрак. Вот же беда!» Он похлопал себя по животу и сочувственно мне улыбнулся. Сержант многозначительно подмигнул. «Вот же! Я ж знал, Билл, что ты поймешь, как все серьезно. Я так Джо и сказал у фонтана. Мол, отведу тебя к моему другу Биллу, он тебе поможет. Ну что?» «Есть у тебя что-нибудь на кухне, а? Ничего шикарного, конечно. У Джо при себе маловато деньжат». И я забеспокоился, поскольку деньжат у меня при себе не было никаких. Но прежде чем я успел что-то сказать, хозяин заявил: «За наш счет, сержант, за наш счет! Принимать гвардейцев для нас честь, а твои друзья — мои друзья». «Ну что, молодой человек, как вы смотрите на требуху с остатками вчерашнего горохового пудинга с поджаристой корочкой?» Я не верил своему счастью. Это был поистине королевский обед. «А вы любите хлеб с подливкой?» «Да, я обожал хлеб с подливкой. Этого обеда хватило бы на двух королей». Я ел и ел, а сержант молча курил трубку, пил портер и поглядывал в окно на голубей, сражающихся на подоконнике. «Ты был голоден, друг мой», — сказал он, когда я доел. Я кивнул и горячо его поблагодарил. «Не стоит, дружок, ты же слышал, что сказал хозяин. Принимать гвардейцев — настоящая честь. У нас так постоянно. Со временем привыкли. Нас где угодно встречают, как коронованных особ. Все так и лезут из кожи вон. Ты когда-нибудь видел голодного солдата?» «Конечно, нет». Он выпустил облако дыма и велел принести себе еще пинту портера. «Между нами говоря, Эль тут особый. Старый Билл сам его варит. Ежели ты знаток хорошего пива, а наверняка так и есть, тебе он придется по вкусу. Впрочем, может, ты предпочитаешь кофе после завтрака?» «Хороший вопрос 15-летнему парнишке». Билл принес две пинты портера, и я рассказал, что мой отец умер. «Бедная твоя мать», — хрипло сказал сержант и извлек на свет платок. «Моего отца не стало, когда я был совсем юным, куда моложе тебя, конечно. Мне тогда было 16, и моей бедной матушке пришлось тяжело работать, чтобы прокормить нас». Он высморкался и промокнул глаза. «Что бы человек делал без матери? Она жертвует всем, чтобы спасти семью, и не думает о себе. Мы не в силах отблагодарить их. Наша матушка теперь живет в уютном домике в деревне. Мы с моим братом Джоном заработали на него в армии». Я заметил, что до этого он говорил, что его брата зовут Джо. «Джо, разумеется. Джон — это мой второй брат. Я тебе про него еще не рассказывал. Эй, Билл, принеси нам еще Эля, да поживей». Я переспросил. «Домик в деревне?» «Так точно», — кивнул он. «Самое малое, что мы могли для нее сделать. Мы с моим братом Джо, хороший он парень, откладывали то, что нам платили в армии, и теперь она у нас живет как принцесса, наша старушка. Ни в чем не нуждается». Я подумал о своей матери, которая по полночи штопала одежду для какого-то жуликоватого торговца, а в 5 утра шла убирать конторы, а потом весь день стояла у корыта. «Как попасть в армию?» — спросил я. Он удивленно приподнял брови. «Так ты подумываешь о военной карьере?» Я кивнул. «Так как туда попасть?» Он придвинул стул поближе и заговорил тише. «Это непросто. Однозначно тебе точно скажу. Нужны связи. Как говорится, важно не что говорить, а кому. Тебе повезло, дружок, что ты меня встретил, поскольку ты похож на моего братишку Джо и сразу мне приглянулся. Сколько тебе, Джо? 17, 18? 17, — солгал я. Мне тогда было 15. «Я так и подумал. Сразу определяю возраст на вид. Хорошо, что тебе уже 17, а то в армию 16-летних не берут». Он придвинулся еще ближе и пробормотал. «Со здоровьем-то у тебя как? Никаких там болячек?» Я сказал, что здоров. «Ты христианин? В армию не берут всяких язычников». Я ответил, что исповедую англиканство. «Ты умный парень, это сразу видно. Сможешь написать свое имя?» Я пояснил, что до 13 лет учился в школе. «Фу ты, ну ты, да ты ученый! С таким образованием вас быстро продвинут до бригадного генерала, сэр!» Он забрал у меня портер и выпил его. «Ежели ты собираешься писать, то тебе понадобится твердая рука. Тут никакие знания не помогут, ежели руки трясутся от того, что перебрал крепкого эля перед обедом. Где ты планировал обедать, кстати? Я могу присоединиться. Я признался, что ничего не планировал, но хотел бы записаться в армию, и спросил, как туда попасть. Парень придвинулся ближе и постучал себя по носу. Оглядевшись по сторонам, он прошептал: «Тебе повезло, приятель, я могу помочь. Я знаю, где тут неподалеку рекрутерская контора, и ежели я тебя им порекомендую, а я, знаешь ли, на хорошем счету, у тебя будут все шансы. А без меня и соваться нечего, тебя сразу прогонят. Ну, давай, пойдем». Выйдя на солнце, я заморгал и опустил голову. «Так, гвардеец Джо, как там твоя фамилия?» «Коллет. Надо запомнить. Так вот, гвардеец Коллет, выпрямитесь. Голову и плечи назад. Дыши глубоко, грудь колесом. Солдаты ее величества не сутулятся. Давай, шевели ногами. Левый, правый, взгляд вперед. Левый, правый». Мы стремительно промаршировали по площади. Люди расступались и провожали нас взглядами. Я чувствовал неимоверную гордость. Мы прошли мимо моего товарища, и он только ахнул. Я даже не посмотрел на него. Когда мы вошли в рекрутерскую контору, сержант щелкнул каблуками, словно хлыстом, и отдал честь вышедшему нам навстречу офицеру. «Сэр, это мистер Джозеф Коллет, сэр. 17 лет, здоров, образование имеется, отец умер, хочет стать солдатом. Горячо рекомендую, сэр». После этого щелканье каблуками и салютование повторилось, и сержант сказал: «Ну что ж, Джо, оставляю тебя с командующим офицером. Мне пора. Удачи, парень». Больше мы никогда не встречались. Джо с пугающей скоростью припроводили в медицинский кабинет, где попросили высунуть язык и спустить штаны. Врач быстро осмотрел его и объявил годным к службе. Его отвели к столу и велели указать свое имя и адрес в каком-то документе и расписаться внизу. Джо не очень понимал, что происходит, но уверенно выполнял распоряжение. «Гвардеец Коллет, теперь вы член шотландского гвардейского полка Ее Величества. Вы получите полное обмундирование, паек, квартирование и шиллинг в день. Вот вам справка, с ней вы доберетесь от Ватерлоу до Олдершота, вашего первого лагеря. Можете теперь пойти домой, сообщить новости матери и собрать вещи. Последний поезд от Ватерлоу отходит в 10 вечера. Если вы не приедете, помните, вы теперь военнослужащий, и отсутствие в бараках будет рассматриваться как дезертирство, а за это полагается порка и 1/2 года в тюрьме на хлебе и воде. Вот ваша первая зарплата, шиллинг. Теперь идите с сержантом вниз, там вам выдадут сапоги и форму. Смирно, гвардеец Коллет, и отдайте честь, когда расходитесь со старшим по званию». В гардеробной Джо получил форму и сапоги. В валом камзоле и черных брюках он выглядел великолепно и смотрел на свое отражение с плохо скрываемой радостью. Сунув шиллинг и справку в карман, он забрал бумажный сверток со своей старой одеждой, выслушал указания, как добраться на вокзал Ватерлоо, и описание порки и тюрьмы, которые ждали его в случае неповиновения, а затем отправился домой. По дороге в Поплар он маршировал, и новообретенная военная походка с каждым шагом становилась все увереннее. Пуговицы его блистали, сапоги сверкали, алый камзол ослеплял. Люди расступались перед ним. Взрослые козыряли, а мальчишки принимались маршировать рядом, подражая ему. Лучше всего было то, что девушки хихикали, шептались и пытались привлечь его внимание. Но, как скомандовал рекрут, взгляд вперед, и он ни разу не обернулся, как бы не льстило ему женское внимание. «Я теперь солдат, солдатом и помру», — напевал он про себя. Он вошел в двор Альберта Билдингс и распахнул дверь прачечной. Болтовня стихла, и женщины восхищенно заахали. Но мать стояла к нему спиной. Повернувшись, она вначале непонимающе оглядела его, после чего застонала. Стон перешел в жуткий крик, и она упала в обморок. Джо в ужасе бросился к ней. Вокруг столпились женщины. Ей побрызгали водой на лицо и шею, и она открыла глаза. При виде Джо в алом камзоле она принялась рыдать, не в силах вымолвить ни слова. «Лучше отведи-ка ее домой, Джо», — сказала одна из женщин, бедняжка. «Для нее это удар. Ох, Джо, зря ты все это затеял, очень зря». Перепуганный Джо помог матери пересечь брусчатый двор и подняться в квартиру. На соседские балконы высыпали женщины, чтобы понаблюдать за разворачивающейся драмой. Соседка принесла матери чашку чая и протянула ее со словами: «Я туда добавила каплю кое-чего успокоительного, миссис Коллетт, чтобы у вас прибавилось сил. Видит Бог, они вам понадобятся». И она послала Джо уничижительный взгляд. Мать выпила чай и перестала всхлипывать. Когда она вновь обрела дар речи, Джо спросил, почему же она заплакала. Она обняла сына и прижалась опухшим лицом к его плечу. «Солдат, Джо, мой старший сын, мое утешение, надежда моя, солдат. Их же каждый год набирают тысячами. Пушечное мясо, так их называют, отребье. Набирают только, чтобы переубивать». Она вновь залилась слезами и принялась утираться шалью. «Спроси-ка миссис Виллоуби, не найдется ли у нее еще такого чаю. Она добрая душа, не откажет. Она сама потеряла сыновей в армии». Джо был не просто обескуражен. Он был совершенно потрясен. Он полагал, что его встретят как героя. Сняв камзол, чтобы не показываться в нем на улице, он принес матери еще чашку чая с каплей рома, который многие добрые попларские домохозяйки хранили дома на случай кризиса. Попивая чай, мать продолжила: «У меня было четверо старших братьев, и все они погибли на Крымской войне. Я была малышкой, почти их не помню, но в памяти отложилось, как рыдала мать. Она так и не пришла в себя. Горе не оставляло ее всю жизнь. Моя старшая сестра была обручена с юношей, который не вернулся из Севастополя. Все ужасно страдали». «Но ведь Крымская война была давно», — запротестовал Джо. «Все уже позади. Империя сильна. Сейчас никаких войн нет. Никто не осмелится напасть на Британскую империю. А я солдат королевы и горжусь этим». Она с трудом улыбнулась. «Ты хороший мальчик, а мать твоя глупая старая курица. Не буду портить твой последний вечер слезами. Когда тебе надо быть на месте?» Тут он вспомнил про справку и шиллинг в кармане и с гордостью вручил деньги матери. «Мне платят шиллинг в день, и все это тебе. Мне дают паек, квартирование и форму, так что деньги мне не нужны. Я буду отдавать их тебе, и ты не будешь ни в чем нуждаться». Бедняжка. Она вновь разрыдалась. Да и какая мать на ее месте устояла бы? «Оставь что-нибудь себе, сынок». «Нет уж, мне не надо ни пенса. Я это сделал для тебя, так что деньги твои». «Мальчик мой, сынок». Она поцеловала ему руку и утерла слезы его рукавом. «Милый мой, я так за тебя боюсь. У меня тяжело на сердце. Мне страшно». Допив чай, она взяла себя в руки. Видимо, помог ром. Скоро должны были вернуться дети, младшие из школы, старшие девочки с фабрики. Не следовало встречать их заплаканной. «Давай, собирай вещи, а я пока что выйду во двор, умоюсь. Потом мы на этот шиллинг купим моллюсков, хлеба, настоящего масла и банку джема для малышей. Надо хорошо поужинать в твой последний вечер дома». Так они и поступили. Младшие ребятишки были в восторге от его формы. Все они померили камзол, а шестилетний братик плясал по комнате, хотя полы и рукава волочились по полу. Сестры восхищались им. Вдруг Джо стал для них мужчиной. Только мать его молчала, но храбро улыбалась. Время прошло слишком быстро, и смеху, возгласам и песням пришел конец. Джо надо было успеть на 10-часовой поезд из Ватерлоо. Он боялся опоздать.